Ну ладно, вздохнул Виталий, будем прощаться. Не знаю только, что вам пожелать на прощание. Счастье, конечно, ослепительно улыбнулась Марина. Что же еще? Вся беда в том, что мы с вами по-разному его понимаем. Еще бы! По-вашему, счастье — это ходить по струнке, в строю, шаг вправо, шаг влево, считается побегом. Так ведь? — Ну вот видите, — засмеялся Виталий, — разве мы поймем сейчас друг друга? — А когда же поймем? — лукаво осведомилась Марина. — Скоро, — пообещал Виталий. — Надеюсь, скоро. Марина удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. Она спешила. Впрочем, спешил и Виталий. Вокзал встретил Лосева привычным многоголосым гулом и суетой, хотя время утренних поездов миновало, и некоторое воскресное умиротворение как бы разлито было по огромным залам ожидания. Люди, расположившись на бесчисленных скамьях в ожидании поездов, были все же не так озабочены, оглушены и возбуждены, как обычно. Больше людей читала, дремала, тихо беседовала, занималась детьми. Лосев миновал первый зал ожидания, затем второй и, наконец, увидел вдали, уже в третьем зале, за рядами скамей длинную стойку буфета и круглые столики перед ней, высокие, чтобы можно было стоя наскоро перекусить что-то и бежать дальше. Возле столиков сейчас как раз и перекусывали несколько человек. А за буфетной стойкой монументально возвышалась Мария Савельевна в темном платье с белым отложным воротничком и белом фартуке. Покупателей в этот момент возле буфета не было. Мария Савельевна еще издали, конечно, заметила длинную фигуру Лосева в светло-сером костюме и синей рубашке с расстегнутым воротом, его светлую копну волос. Виталий мог поклясться, что она его заметила. Но повела себя Мария Савельевна как-то странно и беспокойно. Она почему-то поспешно отвернулась и что-то, торопливо отпустив подошедшему в этот момент покупателю, поспешила скрыться в дверях подсобки. А через минуту оттуда вышла другая женщина, тоже в белом переднике и белой наколке в волосах, и сухо обратилась к подошедшему Лосеву. — Что вам угодно, гражданин? — Слушаю вас. Мне бы Марию Савельевну повидать. Нет ее. Сегодня работаю я. Как нет? — удивился Лосев. Я же только что ее видел. Случайно на минуту заглянула. Уже уехала. Но послушайте, — невольно возмутился Лосев, — не успела она еще уехать. Попросите ее выйти. Вы, гражданин, не шумите, а то я и милицию позвать могу. Сердито и многозначительно ответила буфетчица и посмотрела куда-то в сторону. В первую минуту Виталий опешил и удивленно спросил. — Вы, собственно говоря, за кого меня принимаете, интересно? — За кого надо, за того и принимаю, — неприязненно ответила женщина. — Подставляйся тут из-за вас. Вы пришли и ушли, а мы остались. — Ну и что? — улыбнулся Виталий, все еще пытаясь разобраться в неожиданно возникшей ситуации. — Вам, может быть, удостоверение показать, чтобы вы меня правильно поняли? — Не смей! Тихо и испуганно воскликнула женщина. — Они еще здесь, не видишь, что ли? — Кто они? — не понял Виталий. — Шпана это. До смерти нас тут напугали. С ними не дай бог связаться. Они запросто пырнуть ножом могут. Тут никакая милиция не убережет. Что, мы не знаем? Что же они вам сделали? — Не мне, а Маше. — Завалим тебя, детка, — сказали. — Не сегодня, так завтра. Будешь знать, как Мильтоном нас продавать. Ну, в этом роде словом. А Мария Савельевна, погодите, налейте-ка мне стакан сока, вон того. Я здесь постою, попью. Да, этого. Буфетчица налила ему сок, и разговор возобновился. А что, Мария Савельевна их не узнала? Одного-то вроде узнала. Где они сейчас стоят? Вон, около левого столика, крайнего. Двое их, в куртках, поглядывают. Как я тут с вами разговариваю? Вы бы уж отошли, что ли, от греха? Да, вы правы. Виталий забрал свой стакан с соком, попросил еще какую-то булочку, аккуратно и не спеша рассчитался и отошел к одному из столиков, предварительно посмотрев на часы и как бы прикидывая, есть ли у него еще время или нет. Встал он возле столика с таким расчетом, чтобы хорошо видеть обоих парней, на которых указала ему буфетчица. Парни пили фруктовую воду и ели булочки. Оба были в одинаковых поролоновых куртках. Только у высокого угреватого парня с черной челкой и дерзко поблескивающими угольными глазами куртка была с зелеными полосами, а у второго пониже, в кепке, полосы на куртке были желтые. Оба с усмешкой поглядывали в сторону буфета и пересмеивались между собой, чем-то, видимо, довольные. Длинный черноволосый парень показался Виталию почему-то знакомым, хотя Виталий мог поручиться, что он с ним никогда не сталкивался. Так уже не раз бывало. Значит, где-то проходили его приметы. Надо только вспомнить, надо вспомнить. «Ишь, наглецы!» — подумал Виталий. «Еще и остались тут. Зачем они остались, интересно знать? Вроде свое дело сделали, запугали». Виталий незаметно, но внимательно рассматривал парней. Это он давно уже умел делать. Это было частью его профессиональных навыков, которых он теперь почти не замечал. Наблюдая, он размышлял. Парни, конечно, из той компании, хотя для Марины слишком подонистые. Шваль какая-то. Их, видимо, просто послали, дали соответствующее поручение, и все. Так-так, это уже интересно. Но почему они не уходят? Булочки не доели? Нет, они, наверное, хотят проследить за Марией Савельевной, попугать ее еще своим присутствием. Вот она и убежала, понятно теперь.